Простой рыбный суп. 340 граммов филе любой морской рыбы. 1 столовая ложка оливкового масла. 1 морковь среднего размера. 2 маленьких корня сельдерея. Половина клубня репчатого лука. 4 стакана воды. 2 столовые ложки рубленной зелени петрушки. Вымыть, почистить морковь и корни сельдерея. Нарезать их небольшими кубиками. Сложить в кастрюлю с разогретым оливковым маслом и тушить под крышкой 5-7 минут. Затем влить воду и варить морковь и сельдерей 10 минут. Филе нарезать на небольшие кусочки, положить в бульон, поперчить и варить 10-15 минут. Горячий суп разлить в глубокие тарелки, посыпать зеленью.